Тогда, может быть, вы соблаговолите указать мне мое место среди вас. Пожалуйста, сэр. Так. Вы человек, слова которого взяты под сомнение. А мы, члены комиссии, созданы для того, чтобы проверить вас. А. Вы идете со своими судьями, сэр. Боже милостивый. В таком случае будьте добры следовать своей дорогой. А я, не торопясь, пойду за вами, поскольку я не возглавляю эту экспедицию. Саммерли двинулся вперед, попыхивая трубкой и презрительно усмехаясь. А Челленджер с ворчанием последовал за ним. Двигаясь гуськом вдоль берега, мы скоро обнаружили, что река постепенно превратилась в узкий ручей. А он, в свою очередь, затерялся в трясине, заросшей зеленым губчатым мхом, в который наши ноги уходили по колено. В этом месте велись густые тучи москитов и всякой другой мошкары, так что мы с чувством облегчения ступили, наконец, на твердую землю и, сделав большой крюк лесом, обошли эту злачную трясину, которая еще долго напоминала нам о себе органным гулом насекомых. На второй день после того, как мы бросили челны, характер местности резко изменился. Нам приходилось все время идти в гору. Лесная чаща заметно редела и утрачивала свою тропическую пышность. На девятый день нашего пути, когда мы проделали, по моим расчетам, около 120 миль от того места, где были спрятаны челны, лес совсем измельчал и мало-помалу перешел в кустарник. Кусты, в свою очередь, сменились бескрайними бамбуковыми зарослями, настолько густыми, что нам приходилось прорубать в них дорогу ножами и индейскими томагавками. На это у нас ушел целый день. Следующее утро застало нас уже в пути. Смотрите! Смотрите туда! Туда! Профессор Челленджер взволнованно замахал рукой, показывая куда-то вправо. Посмотрев в ту сторону, мы увидели примерно в миле от нас нечто похожее на огромную серую птицу, которая неторопливо взмахнула крыльями, низко и плавно пронеслась над самой землей и скрылась среди деревьев. Саммерли, вы видели? Что же это такое, по-вашему? Как что? Птеродактиль? Птерочушь! Это аист! Самый обыкновенный аист! Челленджер лишился дара речи от бешенства. Вместо ответа он взвалил на плечи свой тюк и зашагал дальше. Но лорда Рокстона, который вскоре поравнялся со мной, вид был куда серьезнее обычного. Он держал в руках цейсовский бинокль. Я все-таки успел ее разглядеть. Не берусь судить, что это за штука, но таких птиц я еще в жизни не видывал. Могу поручиться в этом всем своим опытом охотника. Вот так и обстоят наши дела. Перевалив через вторую гряду холмов, мы увидели узкую долину, густо заросшую пальмами, а за ней длинную линию красных скал, которая запомнилась мне по рисунку в альбоме Мэпл Уайта. Ее тождество с рисунком несомненно. Кратчайшее расстояние между этой линией и нашей стоянкой не превышает 7 миль, а потом она изгибается и уходит в необозримую даль. Подошли ли мы действительно к неведомой стране? Стоим ли на подступах к затерянному миру? Той ночью мы разбили лагерь у самого подножия горной цепи, в пустынном и мрачном месте. Красные скалы, поднимающиеся над нами, не только совершенно отвесны, но и загибаются по краям наружу, так что о подъеме с этой стороны нечего и думать. Невдалеке от нашего лагеря стоит высокий, суживающийся кверху утес. Вершина его, на которой растет высокое дерево, приходится вровень с плато, но их разделяет расщелина. Этот утес и ближайшие к нему отроги горной цепи не очень высоки. На мой взгляд, футов 500-600, не больше. Вот на этом самом дереве сидел птеродактиль, которого я подстрелил. Мне пришлось карабкаться до половины утеса. Думаю, что хороший альпинист вроде меня сможет подняться на вершину. Хотя оттуда на плато все равно не переберешься. Я приглядывался к профессору Саммерли и впервые уловил в нем нечто новое. Он явно начинал верить своему сопернику и даже проявлял некоторые признаки раскаяния. Он стоял бледный и не старался скрыть своего изумления. Профессор Саммерли, разумеется, думает, что, говоря о птеродактиле, я имею в виду обыкновенного аиста. Но этот аист лишен оперения. У него необычайно твердый кожный покров, перепончатые крылья и усаженный зубами клюв. Да-да-да-да. Мы стали обсуждать, каким образом подняться на плато. Профессор Челленджер председательствовал с необычайной торжественностью. Не дать не взять, верховный судья. В прошлый раз я испробовал все способы подняться на плато, и мне пришлось торопиться. Приближался период дождей. Кроме того, мои запасы подходили к концу, и все это крайне стеснило меня во времени. Я успел обогнуть хребет в восточном направлении миль на 6 и не нашел сколько-нибудь подходящего места для подъема. Что же мы предпримем теперь? По-моему, здравый смысл подсказывает нам только один выход. Если вы обследовали хребет в восточном направлении, то теперь надо идти на запад и посмотреть, нельзя ли подняться с той стороны. Правильно. Есть все основания предполагать, что этот кряж не так уж велик. Мы обойдем его вокруг и либо отыщем то, что нам нужно, либо вернемся к исходной точке. Не вернемся. Я вполне допускаю, что на склонах есть места, доступные опытному альпинисту, на непреодолимые для тяжелых, неповоротливых животных. Существование, по крайней мере, одного такого места, я просто уверен. А что же вам дало эту уверенность, сэр? А то, что моему предшественнику, американцу Мэтту Уайту, каким-то образом удалось подняться на плато. Иначе как бы он увидел то чудовище, которое зарисовано у него в альбоме? Следовательно, вы забегаете вперед, не дожидаясь, когда все это будет проверено. Я признаю существование плато, потому что оно у меня перед глазами. Но есть ли на нем жизнь этого? Челленджер вдруг вскочил с места, схватил Саммерли за шиворот и задрал ему подбородок кверху. Ну, сэр, теперь вы убедились, что на плато есть животный мир. Из густой бахромы зелени, окаймлявшей края каменной гряды, вдруг показалось какое-то черное, блестящее существо. Оно медленно подползло к обрыву, свесилось над ним, и мы разглядели, что это огромная змея. С плоской, похожей на лопату головой. С минуту она качалась над обрывом, играя на солнце своими гладкими, словно отполированными кольцами, потом медленно подалась назад и исчезла в кустах. Профессор Челленджер! Я был бы очень рад, если бы вы нашли какой-нибудь другой способ привлекать внимание к своим словам. А все-таки на плато есть жизнь. И я предлагаю немедленно покинуть стоянку и двинуться в западном направлении на поиски места, откуда можно будет совершить подъем. Мы подвигались вперед медленно и с большим трудом. Но неожиданная находка подбодрила нас. Мы наткнулись на следы чьей-то давней стоянки. Среди камней валялись несколько жестянок из-под консервов, сломанный нож к ним, бутылка с этикеткой «Коньяк» и много другой обычной в таких случаях мелочи. Не мое. Это должно быть Мэтт Уайт оставил. Посмотрите-ка. По-моему, это нечто вроде указательного столба. К дереву острым концом на запад была прибита щепка. Совершенно верно. Ничего другого и быть не может. Наш предшественник оставил эту веху на случай, если его будут разыскивать. Подождите, может быть, мы еще встретим какие-нибудь другие следы. Как неожиданно и страшно было то, что мы увидели. У самого подножия хребта тянулись высокие заросли бамбука. Стебли его достигали порой 20 футов, а острые крепкие верхушки торчали кверху, словно настоящие колья. Мы шли вдоль этих зарослей и вдруг заметили, что там блеснуло что-то белое. Череп. В нескольких шагах от него, ближе к краю, лежал и весь скелет. От одежды погибшего остались одни лохмотья, но башмаки на голых костях сохранились в целости, и по ним можно было судить, что бывший их обладатель – американец. Боже мой! Кто же это? Вот бедняга. Ни одной целой косточки не осталось. И бамбук торчит сквозь ребра. А правда, он растет необычайно быстро, но все же я сомневаюсь, что стебли могли вытянуться до 20 футов за время, пока скелет лежит здесь. Еще меньше сомнений вызывают у меня обстоятельства его гибели. Он упал со скалы или был сброшен оттуда и напоролся на бамбук. Да-да-да-да. Иначе никак не объяснишь. Выступ скалы тяжким молотом нависал над бамбуковой чащей. Американец свалился оттуда. Но сам ли он свалился? Действительно ли это был несчастный случай? А может быть... Не прерывая молчания, мы двинулись дальше вдоль каменной стены. На протяжении первых 5 миль мы не увидели ни единой расщелины, даже ни единой трещины в этой гряде скал. Но вдруг перед нами блеснул луч надежды. В небольшом углублении, куда не могли попасть струи дождя, была нарисована мелом стрела, указывающая по-прежнему на запад. Опять Мэпл Уайт. В его дорожном мешке был целый ящик с пастельными карандашами. Я обратил внимание, что от белого карандаша остался один огрызок. Весьма убедительно, весьма. Что ж, последуем его указаниям. Да. Мы прошли еще 5 миль и снова увидели белую стрелу на скале. В этом месте, в каменной стене, появилась первая узкая расщелина. В расщелине снова была нарисована стрела, но на этот раз она указывала куда-то вверх. Какой торжественностью дышало это место. Гигантские скалы, клочок голубого неба над ними, густая тьма. И вдруг острый глаз лорда Рокстона нашел то, что нам требовалось. Высоко, над самой головой у нас, из общего мрака выступало еще более темное пятно. Это был, несомненно, вход в какую-то пещеру. Рядом с ним опять нарисованная мелом стрела. Значит, отсюда, с этого самого места, Мэпл Уайт начал подъем на плато. На протяжении первых 50 ярдов пещера углублялась прямо в толщу скал, а потом начала подниматься под углом в 45 градусов. Вскоре подъем стал еще круче, и нам пришлось карабкаться вверх на четвереньках по мелкой осыпающейся гальке. Прошло еще несколько минут. Дальше хода нет. Мы увидели в желтом свете фонаря нагромождение базальтовых обломков, доходивших до самого потолка пещеры. Обвал! Путь, которым шел Мэпл Уайт, больше не существовал. Мы были так подавлены этим, что, не обменявшись ни словом, повернули назад и побрели по темному ущелью, как вдруг мимо нас пролетел огромный камень. Этой глыбе неоткуда было упасть, кроме как с самой вершины. Мы посмотрели туда, но в зеленых зарослях, окаймлявших края скал, не было заметно ни малейшего движения. И все же никто из нас не сомневался, что камень был предназначен нам. Значит, на плато есть люди. Люди, от которых следует ждать всего самого худшего. Если к препятствиям, которые чинит на нашем пути природа, прибавится еще и злоумышление человека, тогда... Да, нам придется совсем плохо. Да. Обсудив все это, мы решили продолжать обход плато и отыскивать другое место, откуда можно будет подняться на его вершину. 22 мили, проделанные нами за этот день, не принесли ничего нового. Кстати сказать, мы постепенно поднялись по меньшей мере на 3000 футов над уровнем моря. В тот вечер, я все еще рассказываю о первом дне похода вокруг горного кряжа, с нами случилось то, после чего уже никто не сомневался, что в самом недалеком будущем нас ждут чудеса. Лорд Рокстон подстрелил агути, небольшое животное вроде свиньи. Половину туши мы отдали индейцам, другую жарили для себя на костре. Ночь была безлунная, и вдруг из этой темноты, из этого ночного мрака, Со свистом, напоминающим свист аэроплана, к костру ринулось сверху какое-то существо. Перепончатые крылья на миг прикрыли нас, словно полога, и я успел разглядеть длинную, как у змеи, шею, свирепые, блеснувшие красным огоньком глаза и огромный, разверстый клюв, усаженный, к моему величайшему изумлению, мелкими, ослепительно белыми зубами. Секунда, и это существо унеслось прочь вместе с нашим ужином. Чудовищные крылья на миг погасили звезды и скрылись за скалами, возвышавшимися над нами. Пораженные, мы молча сидели у костра, словно те герои Вергилия, на которых напали гарпии. Профессор. Саммерли первый нарушил молчание. Я должен извиниться перед вами. Я был неправ, сэр. Но надеюсь, что вы предадите прошлое забвению. Это хорошо сказано. И оба наших ученых впервые обменялись рукопожатием. Но если плато и населяют доисторические животные, то их, по-видимому, не так уж много, потому что в ближайшие 3 дня нам ничего такого не попалось. Все это время мы шли вдоль северной и восточной стен плато по голой, угнетающе суровой местности. Сначала это была пустыня, потом унылое болото, изобилующее дикой птицей. Сколько раз мы уходили по пояс в жидкий кисель полутропических болот. Но что было хуже всего, это яракаки. Самые ядовитые злые змеи Южной Америки, которыми полны эти болота. Они полчищами выползали из зловонной топи и кидались нам вслед. Нас спасали только винтовки, которые мы всегда держали наготове. Всех змей нельзя было перестрелять, и мы бросались наутек и бежали до тех пор, пока не выбивались из сил. Остановившись, мы оглядывались и видели, как наши страшные преследователи извивались среди камышей, не желая прекращать погоню. И этого зрелища никогда не забыть. На карте, которую мы чертим, это место так и будет названо. Змеиное болото. Нам не удалось найти место для подъема. Скалы, пожалуй, стали даже еще отвеснее, чем там, где мы начали свой обход. Но ведь дождевая вода должна как-то сбегать вниз. Значит, на склонах не может не быть промоин. Беда лишь в том, что мы воочию убедились в отсутствии таких промоин. Тогда куда же она девается? Очевидно, задерживается где-то внутри, поскольку стоков нет. Значит, в центре плато есть озеро? И, по всей вероятности, оно образовалось на месте старого кратера. Во всяком случае, я склонен думать, что поверхность плато имеет уклон к центру. А там есть значительный резервуар, вода из которого стекает каким-нибудь подземным путем в змеиное болото. Либо испаряется, что тоже способствует сохранению должного уровня. На 6-й день мы закончили обход горного кряжа и вернулись к своей прежней стоянке у пирамидального утеса. И вернулись удрученные. И весь тот вечер мы мрачно поглядывали друг на друга и, наконец, не тратя лишних слов, забрались под одеяло. Перед тем, как уснуть, я полюбовался на такую картину. Челленджер, словно огромная жаба, сидел на корточках у костра, подперев руками свою массивную голову и, по-видимому, был так погружен в размышления, что даже не отозвался на мое «Спокойной ночи». Спокойной ночи. Утром перед нами предстал совсем другой Челленджер. Джентльмены, вы можете поздравить меня, а я могу поздравить всех вас. Задача решена. Как? Вы что, нашли, откуда можно подняться на плато? Осмеливаюсь так думать. Откуда? Вместо ответа Челленджер показал на пирамидальный утес, возвышавшийся направо от нашей стоянки. Но между ним и плато лежит страшная пропасть. Нам не перебраться через нее. На вершину мы так или иначе поднимемся, а там я сумею вам доказать, что моя изобретательность еще не исчерпана до конца. Первая половина подъема прошла совсем просто. Но дальше утес становился все круче. И последние 50 футов мы подвигались, цепляясь руками и ногами за каждый выступ, за каждую трещину в камне. Ни я, ни профессор Саммерли не одолели бы всего подъема, если бы не Челленджер. Он первый добрался до вершины и привязал канат к стволу большого дерева, которое росло там. С его помощью мы скоро вскарабкались вверх по неровной каменной стене и очутились на небольшой заросшей травой площадке футов в 25 в поперечнике. Это и была вершина утеса. Отдышавшись немного, я глянул назад и был поражен открывшимся передо мной видом. Вся бразильская равнина лежала перед нами, уходя вдаль к голубоватой дымке, застилавшей горизонт. У самых наших ног поднимался пологий каменистый склон, поросший кое-где древовидным папоротником, а дальше отчетливо выступали желто-зеленые заросли бамбука, через которые мы не так давно пробирались. Потом кусты и деревья стали гуще и, наконец, слились в сплошную стену джунглей, тянувшуюся, покуда хватало глаз, и, наверное, еще на добрых 2000 миль вглубь страны. Я, как зачарованный, упивался волшебной панорамой, как вдруг тяжелая рука профессора опустилась на мое плечо. Смотрите сюда, мой юный друг. Вестигиа нулла ресторсум. Стремитесь вперед к нашей славной цели. Я перевел взгляд на плато. Оно находилось на одном уровне с нами. И зеленая кайма кустарника с редкими деревьями была так близко от утеса, что я невольно усомнился. Неужели она действительно недосягаема? На глаз эта пропасть была не больше 40 футов шириной. Но не все ли равно? 40 футов или 400? Я ухватился за ствол дерева и заглянул вниз, в бездну. Там, на самом ее дне, чернели крохотные фигурки индейцев, смотревших на нас. Любопытная вещь. Я оглянулся и увидел, что Саммерли с величайшим интересом разглядывает дерево, которое удерживало меня над бездной. Да ведь это бук. Совершенно верно. Наш земляк тоже попал на чужбину. Этот бук окажется нашим спасителем. Мост! Но... Боже милостивый, мост! Правильно, друзья мои, мост! Недаром я вчера целый час ломал себе голову. Все старался найти какой-нибудь выход. Если наш юный друг помнит, ему уже было сказано однажды, что Джордж Эдуард Челленджер чувствует себя лучше всего, когда его припирают к стене. А вчера вы, конечно, не знаете этого отрицать. Мы все были приперты к стене. Да, да, конечно. Но там, где интеллект и воля действуют заодно, выход всегда найдется. Через эту пропасть надо перекинуть мост. Вот он! Перед вами! Дерево было не меньше 60 футов вышиной. И если оно ляжет так, как надо, пропасть будет перекрыта. Я взялся за топор. Примерно через час раздался громкий треск, дерево закачалось и рухнуло, утонув вершины в кустах на противоположной стороне пропасти. Мне принадлежит честь первым ступить на землю неведомой страны. Мой дорогой друг, я ни в коем случае не допущу этого. То есть как, сэр? Во всем, что касается науки, я признаю ваше первенство, потому что вы ученый. Но это по моей части. Так что будьте добры слушаться меня. Как это по вашей части, сэр? У каждого из нас, сэр, есть свое ремесло. И мое ремесло солдатское. Я не привык действовать, очертя голову. Хорошо, сэр. Что же вы предлагаете? Кто знает, может быть, в этих кустах притаилось целое племя каннибалов, которым сейчас самое время позавтракать. Поэтому мы с Мэллоуном спустимся вниз, возьмем все 4 винтовки и вернемся обратно с обоими метисами. Через час мы явились обратно с винтовками и дробовиком. Метисы по распоряжению лорда Рокстона перенесли наверх мешок со съестными припасами на тот случай, если наша первая вылазка в неведомую страну затянется. Ну-с, Челленджер, если вы непременно хотите быть первым... Премного вам обязан за столь милостивое разрешение. Я воспользуюсь вашей любезностью и выступлю на сей раз в роли пионера. Он перебросил топорик за спину, сел на дерево верхом и, отталкиваясь обеими руками, быстро перебрался по стволу на ту сторону. А там встал на землю и вскинул вверх руки. Наконец-то! Наконец-то! Я со страхом следил за ним,